Но когда он перед завтраком вошел в гостиную, она испытала настоящее потрясение, потому, наверное, и побледнела. Оказалось, что воображение ее подвело. Он был совсем не похож на этот созданный ею образ. Она чуть не рассмеялась над своим заблуждением. Волосы у него вовсе не седые. Ну да, есть на висках несколько серебряных волосков, но это ему идет. И лицо не красное, а загорелое, и посадка головы хороша, и не толстый он, и не старый. Наоборот, он даже стройный. Фигура отличная. Не мудрено, что он ею всегда немного гордился. Молодой человек, да и только. И носить костюм он, конечно, умеет. Смешно было бы это отрицать. И весь вид аккуратный, подтянутый, элегантный. Счастье ее, что она знает, какое он ничтожество. Что голос у него чарующий, она всегда признавала. А голос точно такой, каким она его помнит, потому так и ужасно, что речи его насквозь фальшивы. Эти бархатные теплые ноты — одно притворство. И как только она могла им поверить! А глаза прекрасны. Это главное его обаяние. Они лучатся таким мягким синим светом, и даже когда он болтает чепуху, выражение у них такое, что устоять почти невозможно. Наконец завтрак кончился. Подали кофе, и Чарли закурил сигару. Потом взглянул на часы и поднялся. «Ну вот, девочки, я вас покидаю. Мне пора на работу». И добавил, ласково глядя на Китти. «Денёк-другой я дам вам отдохнуть, не буду вас тревожить, а потом намерен побеседовать с вами о делах». «Со мной? Ну да, ведь надо решить, как быть с вашим домом, и о мебели подумать. Но я могу обратиться к юристу. Ни к чему нагружать вас еще этим. Не воображайте, что я разрешу вам тратить деньги на юридические консультации. Я сам обо всем позабочусь. Вы ведь имеете право на пенсию. Я поговорю с губернатором. Очень возможно, что если обратиться в соответствующие инстанции, можно выхлопотать для вас побольше. Положитесь на меня. Но торопиться некуда. Пока нам требуется, чтобы вы отдохнули и окрепли. Ведь так, Дороти?» «Конечно». Он кивнул Китти, а, проходя мимо стула жены, взял ее руку и поцеловал. Обычно англичанин, когда целует женщине руку, выглядит глуповато, а у него это получилось легко и изящно.